Глава 19. Какаду. В гробу становилось нестерпимо душно. Сергей весь покрылся испариной от недостатка кислорода и поднявшегося животного страха. Почему-то подумал о смерти Гоголя. Тот, как известно, опасался, что его летаргический сон могут принять за смерть. Правда или вымысел? Или какие у него были на то причины? Обо всем этом история умалчивает. Во всяком случае, Вольский подробностей не нашел, хотя искал одно время, заинтересовавшись этим эпизодом, который он вычитал в книге про 101 загадочную смерть. В общем, так оно и вышло. Гоголя похоронили, а когда вдруг возникла необходимость перезахоронения, то обнаружили его в гробу, лежащем на животе. Вся обшивка была изодрана. Жестокая, мучительная смерть. Знал бы Гоголь, что я решился на этот шаг добровольно, в терапевтических целях, но у организатора процесса вдруг что-то пошло не так. Может, он там наверху сам двинул кони, и никто меня отсюда теперь не вытащит? Или так все задумано? Последняя мысль пролилась на сердце успокоительным эликсиром. Правда, хватило ее ненадолго. После Гоголя он зачем-то вспомнил Джу, мать Прохора. Каким счастьем светилось ее лицо, когда она пела. Живее живых была она на этих фотках. Они болеют раком, люди с такими горящими глазами. А что, если она через болезнь и смерть сбежала от мужа-деспота? Она же актрисой была, инсценировала. Хотя могла и болеть, но для фото зажигаться на долю секунды. Нет, я уже брежу. Вольский снова набрал номер профессора Дрозда. Гудки. А самым отвратительным было то, что кроме номера Дрозда на этом допотопном кнопочном телефоне не было больше никаких номеров. Его вручил Вольскому профессор вместо рации, чтобы была обратная связь. Такие трубки хорошо держат энергию и могут целую неделю продержаться без подзарядки. Да только не это было сейчас определяющим фактором. Телефон может и продержится, а вот он вряд ли. «Твою мать!» — воскликнул Гольский. Пронзенный простой и очевидной идеей. Удивительно, как это сразу не пришло ему на ум. Успех, конечно, не гарантирован, но вероятность все же была. Он позвонил себе. Гольский набрал свой собственный номер. Да чего же символично, ну просто как в индийском кино. Если я отсюда выберусь живым, я клянусь, Господи, если ты есть, я обещаю, я вымолю прощение у Оли, женюсь и уеду с ней в Индию, в Варанаси, как мы и мечтали. Я прошу тебя, дай мне шанс. Эта молитва пролетела в его голове, пока шли гудки. Они катались с Олей на лодке, он на веслах романтично, как в пасторальных картинках. Она полулежала на корме, опустив руку в воду. Они молчали, наполненные друг другом и этой оторванностью от всего мира. Он смотрел на нее и удивлялся простому и тихому чувству, что она его. Это было не про обладание, не про родство, духовную близость, глубину. Молчание в ее компании было самым насыщенным и содержательным диалогом. Особенно, когда она вот так задумывалась, проваливалась куда-то внутрь себя. Он видел, как материнская пуповина держит ее, как она пробует от нее избавиться, желая свободы, и страшась ее одновременно. Она искала поддержки в нем, но на самом деле просто хотела сменить один поводок на другой. Такого он позволить не мог. Не мог и помочь, точнее, как психотерапевт он мог решить все на раз-два. Но клиент должен созреть. Причинить счастье, видя суть проблемы, все это он оставил еще на заре своей карьеры. Тогда ему хотелось спасать каждого второго, если не первого. Всех он видел насквозь и готов был тут же, не отходя от кассы, спасти. Но... Жизнь быстро дала по башке, объяснив, не лезь, так нельзя. Если человек живет в аду, значит, это ему зачем-то нужно, это его выбор, это вообще его ад. Руки прочь, если тебя не просили, и тем более не заплатили. Поэтому все, что ему оставалось, созерцать и принимать из уважения и сострадания. Я вчера видела документальный фильм про Варанаси. Слышала о таком месте в Индии? Вдруг спросила Оля, вынув мокрую руку из воды и освежив ее лицо. Слышал и был там. Не раз. Просто ответил Сергей. И подналег на весла, решив сделать крутой поворот, чтобы они смогли проплыть под ажурным мостиком. Оля резко выпрямилась, посмотрев на Сергея большим удивленными глазами. «Серьезно? Ты был в Индии?» — спросила она, как ребенок, восторженно недоверчиво. «Ну да. Что тут такого? Покупаешь билет на самолет и летишь?» — усмехнулся Вольский. Хоть ему было приятно за такой пустяк вдруг получить плюс 5 очков в пользу бессознательной, тупой, но всегда давлеющей над сильным полом установкой. «Будь мужиком, впечатли девушку». Просто мама говорит, что там сплошная антисанитария. Белых девушек все норовят потрогать, и запросто можно подцепить какую-нибудь заразу, мило и наивно, объяснила она. Вольский хмыкнул. Твоя мама совершенно права, это совсем другая планета, другое измерение, поэтому и законы там совсем другие. Белую девушку все норовят потрогать, особенно дети. Хотя они там все как дети, только потому что относятся к ней чуть ли не как к божеству. Заразу подцепить можно где угодно. Вот в плане антисанитарии, да, приятного мало. Но это все потому, что они не очень запариваются о потерянном мире. Их больше волнует жизнь духа. Сосредоточенные на нем, они не замечают мусор под ногами. Куда важнее после смерти выйти на следующий уровень. А то и вовсе покинуть колесо сансары и уже сюда не возвращаться. Рассказывать Оле было приятно. Она впитывала каждое слово, пропускала его через себя, разделяя его взгляд, но никогда сразу не брала на веру, особенно если это шло вразрез с уже сложившейся в ее голове картиной мира. «Сюда это на землю?» — нахмурившись, уточнила она. Сергей кивнул. «А почему?» «Видимо, это не единственный аттракцион для тренировки наших душ», — ответил он и улыбнулся. «Обязательно душе все время тренироваться и расти. Угомониться и успокоиться однажды она не может?» «Подростковый бунт. Спор порой ради спора, признаки несостоявшейся сепарации от родителей или все же пытливый ум», — пронеслось в голове Сергея. «Может, но, вероятно, тогда изменится сама ее суть. Душа перестанет быть душой, а станет, предположим, духом. Но все равно у нее будут какие-то свои задачи уже другого уровня. В «Чайке» по имени Джонатан Ливингстон хорошо об этом написано. Читала?» «Конечно, но я думала, это сказка, притча», — ответила Оля. «Сказка ложь, да в ней намек», — улыбнулся Сергей. Она была сейчас так мила и аппетитна, что он даже оглянулся по сторонам, достаточно ли они от всех уплыли, чтобы... Но эта проницательная девчонка быстро считала его намерение. «Даже не думай, я не смогу здесь расслабиться». Сергей засмеялся. «Тогда что мы здесь делаем?» — воскликнул он и подналег на весла, двигаясь в сторону берега и лодочной станции. Какое-то время Оля смотрела на воду, а потом вдруг сказала: «Если я когда-нибудь за кого-нибудь выйду замуж, то в свадебное путешествие хочу поехать в Варанаси». Почему-то я стойко это почувствовала, когда смотрела документалку. Не знаю и не понимаю пока почему, но это так. Вольский пожал плечами. «Так, значит, так». Наконец гудки прекратились. Вольский услышал омерзительный, но теперь показавшийся ему до одури прекрасный, чуть ли не родной голос молодого бомжа, точнее, бродяги Петрухи. Вольский тут же переключился из своего короткого милого воспоминания в дикое немыслимое настоящее. «Да, кто там есть?» «Петруха, привет, это Сергей. Позови Вячеслава, пожалуйста». Последнее слово Сергей сказал, чуть не плача. На том конце воцарилась пауза. Потом шорох, какие-то вскрики и снова тишина. Внутри у Вольского все похолодело, при мысли, что это тупик, и он обречен. «Да, Сергей, слушаю», — услышал он взрослый, сильный голос Вячеслава. Но вместо того, чтобы быстро и внятно все объяснить, Сергей вдруг начал рыдать, как ребенок, не в силах произнести ни слова. «Алло, алло, Сергей, вы там? Что-то случилось?» «Да», — еле выговорил Вольский. Бар-ресторан «Кокоду» постепенно наполнялся людьми. Ульяна уже не одна отплясывала на танцполе, мелькнуло несколько знакомых лиц, не то подчиненные, не то партнеры, но она одарила всех таким равнодушным взглядом, что подходить они не рискнули. По всему было видно, Ульяна Юрьевна отрывается, и лучше ей не мешать. Мила краем глаза приглядывала за ней, словно общее знакомство с Вольским неожиданным образом породнило их. Она чувствовала ответственность за эту Ульяну, так лихо влетевшую в уязвимое и беззащитное положение одинокой пьяной женщины. И, судя по яростным движениям бедер, разголодавшуюся по любви. Мужички будто зомби отплясывали рядом, толкая друг друга, стараясь войти с ней в визуальный контакт. Но она была как в коконе, на своей волне, сама с собой. Деньги, которые были в ее рукаве, создавали невидимую защиту, но могли сработать не всегда. Жизнь многогранна, можно попасть в замес, когда никто не обратит внимания ни на твой социальный статус, ни на финансовые возможности. Все это может подключиться, но позже, а в моменте скрутит и не спросит, кто ты и чьих будешь, поэтому Мила держала Ульяну в поле зрения. Однако, как стемнело, фокус ее внимания сместился. На пороге ресторана появилась ее дочь Ева в сопровождении незнакомой девушки. Раньше Мила ее не встречала, но главное не это. Ева должна быть сейчас у подружки. Что вообще происходит? С этим вопросом она и направилась к столику дочери, но путь ей преградил охранник Дима. «Мила, послушай, я все понимаю, но она говорит, что в сопровождении совершеннолетней и они уйдут, если ты им будешь мешать. Гость всегда прав, ты же знаешь. Димон, ты ничего не попутал? Она моя дочь. Дома она твоя дочь. На улице. А здесь, при бабках, она такой же гость, как все». Ева насмешливо посмотрела на мать. Мила максимально грозным взглядом окинула дочь и ее спутницу, затем метнула его в Димона и пошла в гримерку. Оттуда она позвонила дочери на мобильный. Ева, видя входящий вызов от мамы, какое-то время раздумывала, но все же решила снизить уровень агрессии методом нападения. «Ну что?» — раздраженно ответила она. «Ева, ты же сказала, что поехала к Ире на выходные», немного сбавив обороты и решив перевести диалог на позитивную волну, спросила Мила. «Никуда Ирка не денется, а мне нужно перетереть с невестой, как ты сказала его фамилия», — уточнила Ева Оля. Вольский, усмехнулась та. Точно, с невестой Вольского, договорила Ева. Мила оторопела, вечер набирал обороты. Все бабы Вольского в одночасье решили собраться в Кокоду. К чему бы это, подумала Мила. Ничего не понимаю, кроме одного. Нам надо как следует поговорить. Ты поедешь в итоге к Ирке или потом домой? Спросила Мила. Я еще не решила, не боись, напишу тебе. Я ж теперь дочь мента, мне все можно. Ева бросила трубку. По телу Милы пробежала нервная дрожь, будто предощущение чего-то страшного, неизвестного, тревожного. Может, Соболя позвать? Хотя нет, она пока не готова видеть нас вместе. Не все сразу, господи, я совсем про миллионершу эту забыла. Спохватилась Мила и рванула через кулисы на сцену, чтобы сверху быстрее ее найти. Но Ульяны нигде не было. Сердце Милы заколотилось, что удивило ее саму. Она дала знак своим ребятам запустить инструментальный трек и рванула в женский туалет. Однако и там ее не оказалось. Тогда Мила, стараясь сохранять спокойствие, спустилась в подвальный этаж, где располагался мужской туалет. Мысленно она называла это место преисподней. Здесь мужики курили, ругались матом и вообще вели себя максимально приближенно к состоянию животного. Ее бабушка в таких случаях говаривала, ежели бы не бабы, мужики так обезьянами бы и ходили. Мила не очень с ней соглашалась, но в такие моменты в ее голове всегда всплывала эта фразочка. Уже на середине лестницы в преисподнюю она услышала какую-то возню, мужской бубнеж и женское подвизгивание. Она с ноги толкнула дверь, двое мужиков плотоядно лапали Ульяну в четыре руки. Она мычала и сопротивлялась, один рукой сжимал ей рот, другой задрал юбку, трясущимися руками торопливо расстегивал штаны. Мила почувствовала небывалый прилив сил, она оказалась себе размером с дом. Да, она давно здесь работала и имела какой-то вес и авторитет, но только среди местных. Эти двое были залетные. Возможно, командировочный, через пару часов свинтит отсюда и поминай, как звали. И потому ей вдруг стало страшно. Она поймала входную дверь рукой, не давая ей захлопнуться. В зале людей много, кто-то спустится сейчас сюда. Но страх начисто перемкнул память. Она понимала, что должна позвать на помощь, заорать. Но что? Она совершенно забыла, что надо кричать. И вдруг во всю мощь своего сильного поставленного голоса Мила завопила, повернув голову в сторону лестницы. «Кокоду!» Непонятно, что именно возымело действие. Мощный вопль, нелепое слово или боевой Милкин вид, но мужики будто опомнились и рванули на выход. Ульяна замерла на долю секунды, а потом неожиданно начала смеяться и хохотать, как ненормально. Милка нахмурилась. Да уж, каждый проживает стресс по-своему. Певица тяжелой рукой с размаху дала ей пощечину. Ульяна мгновенно успокоилась и принялась икать. Господи, миллионерша несчастная, пить тоже надо уметь. «Как ты миллионы свои заработала? Неужели ни с кем не бухала?» — возмущенно спросила Милка. Ульяна покачала головой. «Ну ты даешь! Ох, и вонючий у мужиков туалет!» И, поморщившись, Милка подхватила Ульяну и потянула на выход. На лестнице на них с наскока врезалось несколько охранников, которых, видимо, дернули с улицы. «Где вы раньше были? Димон, блин!» Набросилась на них Милка, враз почувствовав себя слабой женщиной. И как ей все это надоело. Когда босс узнает, кого я спасла от насильников, в его сортире руки мне целовать будет. Так что на сегодня я все, отпелась, ясно? Димон зыркнул на Ульяну и кивнул Милке в ответ. Она быстро сообразила, как извлечь выгоду из произошедшего, и настроение ее тут же улучшилось. Они вернулись в зал. Ульяну трясло, но ей было так хорошо от заботливо обнимающей ее плечи руки этой большой, пахнувшей потом певицы, что она так и шла бы с ней и шла. «Ну ты как?» — спросила Мила. «Домой?» Власова посмотрела на нее большими перепуганными глазами и отрицательно замотала головой. «А можно к тебе?» — робко спросила она. «Ко мне?» — расхохоталась Милка. «Боюсь, хоромы мои тесноваты. Но диван в зале разложить могу». Милка смотрела на Ульяну смеющимися глазами, ошалевая от происходящего. Ульяна радостно кивнула головой. «Да не вопрос, но сначала надо снять стресс. Кофе с коньяком, а?» — спросила Милка. «Без», — сморщившись, ответила Ульяна. Тоже верно. Мила махнула рукой официанту и неожиданно начала смеяться. Она смеялась и никак не могла остановиться. На нее уже стали оборачиваться с соседних столиков, в том числе дочь и ужинавшая с ней Оля. Ульяна улыбалась, не понимая, что ее так рассмешило. «Караул! Надо было кричать «караул!» Совсем вылетело из головы. А кокоду осталось!» — сквозь смех проговорила Мила. И они вдвоем еще громче захохотали на случившемся. Через два столика от них сидели Ева и Оля, которая, наблюдая эту сцену, заметила. «Весело тут у вас. Даже не представляешь, насколько. А теперь вдупляйся. Вот эта блондинка с синим клоком волос — первая любовь Вольского». Они собирались пожениться, но за несколько дней до свадьбы он сбежал в Москву. Улыбка мгновенно сошла с Олиных губ. Она внимательно посмотрела на Милу. «Я могла бы быть их дочерью. Но нет, его опередил лучший друг, а теперь лучший мент нашего города в итоге получилась я. Да, певица Кокоду — моя мать. С ней рядом известная на весь город миллионерша. Не понимаю, что она забыла в этой дыре, да еще и в обществе моей маман. Но ты знаешь, я рада, что не стала сегодня топиться. Локти бы на том свете кусала, пропусти я такой поворот. Вольского разбудил вежливый стук. «Можно?» — спросил профессор Дрозд, заглянув в дверь, которую снаружи отомкнул ключом. «Разумеется, будьте как дома», — не открывая глаз, ответил Вольский и повернулся к нему спиной, накрыв голову одеялом. «Что ж, предлагаю план на день. Леночка принесет вам завтрак, вы примете душ, а потом мы с вами прогуляемся по двору. Нам предстоит обсудить кое-что чрезвычайно важное. Идет?» — спросил профессор, никак не реагируя на укутавшегося Вольского. «А минет мне Леночка не сделает, доктор. У меня уже полюция», — поинтересовался из-под одеяла Сергей. «Тут уж как вы сами с ней договоритесь», — спокойно ответил Петр Алексеевич. Вольский резко откинул одеяло и, удивленный, сел на кровать. «То есть вы разрешаете? Разумеется, в терапевтических, так сказать, целях». Вольский шутил на грани. Ему нравился и сам профессор, сложившиеся между ними отношения. Если бы можно было выбирать, он назначил бы его своим отцом, ну или дедом. Его образованность давала такое ощущение объема для виражей диалога, что провоцировало Вольского, как любого развивающегося ребенка, нащупывать границы предела дозволенного. У профессора эти границы были очень широкие. Вольский на них пока так и не наткнулся. «Разве я могу что-то разрешить, равно как и запретить двум взрослым людям?» «Разумеется, если это не повлияет нежелательным образом на ход вашего...» Профессор чуть задумался, выбирая точное слово, и Вольский, поняв причину паузы, мысленно поставил на слово «восстановление». «Вашего восстановления». «Ес!» — про себя воскликнул Вольский. «Он бы тоже так сказал». Профессор посмотрел на часы. «Что ж, если ни вопросов, ни возражений с вашей стороны относительно моего плана нет, то встречаемся на улице у этой скамейки», — он показал пальцем за окно, — «без четверти 11». «Боже, какая прелесть! Неужели он в преклонном возрасте станет так величаво вести беседы с клиентами или с кем бы то ни было? А что? В этом что-то есть. Никакой суеты и пафоса, достойный, с уважением. И что интересно, и к себе, и к тому, с кем говоришь. Хм, надо попробовать». Вольский вскочил с кровати, проводил профессора до двери. Тот явно хорошо на него влиял уже. А ведь прямой терапии он еще и не начинал. Или начинал. А я ничего не помню. Не, не начинал. Он бы сказал: «Они почистили мне кровь, я выспался, и все. Видимо, самое сложное только предстоит навстречу у этой самой лавочки». Вольский посмотрел за окно. Он прекрасно отдавал себе отчет, что все его кривляния — ничто иное, как сопротивление надвигающейся терапии. Сколько раз он сам с недоумением смотрел на здоровенных мужиков, которые добровольно платили ему деньги и при этом сопротивлялись. Изо всех сил сопротивлялись, стараясь сохранить лицо. Пришли к психотерапевту и, что есть мочи, изображали, что они нормальные, беспроблемные мужики. Он хорошо знал, как с этим работать. Может, даже слишком хорошо. Еще во время обучения, на супервизии, мастера-педагоги делали ему замечания, что он опережает клиента, разрушая их сопротивление, тогда как тот может дозреть самостоятельно. И вот сейчас он сопротивлялся сам, как один из тех мужиков, у которых типа все пучком. Хотя пучок уже давно не весь и не там. Как уж на сковородке его мозг извивался, придумывая всякие сальности, шутки и отговорки, лишь бы, не дай бог, не потерять лицо. Но что-то внутри подсказывало, что профессору можно доверять. Когда пришла Леночка, Вольский уже переоделся в чистую рубашку и брюки, которые, к своему удивлению, обнаружил в шкафу. Заправил постель, почистил зубы. «Пой, мальчик», — съязвил он, глядя на себя в зеркало. На подносе Леночка принесла вкусно пахнущий кофе и горячий шоколадный круассан, стакан апельсинового сока и яичницу с беконом. При виде всего этого Сергей почти испытал гастрономический оргазм. Он вдруг почувствовал такой дикий голод, что совершенно забыл о своем намерении повнимательнее присмотреться к Леночке на предмет оценки ее сексуальных возможностей и, главное, цвета волос. А вдруг это был не сон во сне? Однако, накинувшись на содержимое подноса, он даже тривиальное «спасибо» забыл сказать, не говоря уж о наведении мужского снайперского прицела в предполагаемую цель. План доктора был прост и тем прекрасен. Горячие струи воды усилили ток крови, он ощутил прилив энергии. Совершенно не кстати вспомнился сегодняшний сон. В общем, как мужик, он понял, что все еще живее всех живых. Воздух пригорода Энска, а именно здесь, как предполагал Вольский, находилась профессорская резиденция, куда его пристроил Соболь, был прозрачен и свеж. Лето пело и кричало разноцветными запахами, стрекотом невидимых насекомых, которым так важно было внести свой вклад в окружающий мир. Хотя бы звуком, яростным, громким звуком. «Мы здесь, мы существуем». Праздник бытия целиком захватил Сергея, присевшего на условленной лавочке. Он буквально растворился в этом многоголосии жизни, однако что-то мешало слиться с ним совсем, целиком, без остатка. Как будто кто-то забытый, бесцветный и молчаливый сбивал всех с ритма. Он прятался изо всех сил, стараясь не быть, но тем самым только оттягивал на себя внимание, отчего сам же и страдал. И вот внутри Вольского эта серая хмарь стала разрастаться. Он не знал, что именно его триггернуло — цвет, запах, звук или все вместе. Но что-то поднялось и заныло. Он не знал, сколько точно сейчас времени, но очень хотел, чтобы профессор наконец-то пришел. Ему уже гораздо лучше. Синдром алкогольного отравления сняли. Физически он в норме. Сейчас предстоит самое интересное, — улыбнулся в трубку профессор Дрозд. Я хотел с ним поговорить. Тут его серьезная клиентка ищет. Думаю, для него это важно. «Можно, Петр Алексеевич?» — спросил Соболенко, шагая с телефоном по длинному коридору, ведущему к кабинету начальника. «Я бы не торопился. Дайте мне буквально день, а лучше два. Объясните что-нибудь этой клиентке, мол, приболел. Имеет же он право вдруг оказаться не в форме, живой ведь человек. Согласны, Игорь Петрович?» Говоря это, профессор смотрел из окна своего кабинета вниз, где вокруг скамейки как-то слишком энергично нарезал круги Вольский. Глядя на это, заторопился и профессор. «Ну, голубчик, мы договорились. Вынужден откланяться, пациент ждет». «Да-да, извините, конечно, доктор, как скажете». Соболенко дал отбой, глянул на часы. У него было в запасе еще 5 минут. Он рванул в туалет, оттуда набрал жену, узнал результаты соревнований. «Сын продул, иначе сам бы ему сообщил», — ответила она. Соболенко позвонил бывшей жене, поинтересовался, как у них дела. Вроде тоже все в норме. Какие-то тревожные ощущения вынуждали его суетиться на пустом месте. Наконец он набрал номер Милы и спросил, будет ли нормально, если он подарит Еве планшет. «С какого такого перепугу?» — возмутилась Милка. «Ты отродясь, мне ничего не дарил, просто так». «Здрасте, приехали, а тачка, на которой ты тут же свинтил?» — удивился Соболенко. «Это не просто так», — буркнула она в ответ. Соболенко понял, что вышел на тонкий лед и поэтому резко свернул разговор. «Ладно, мне к начальнику. Тут этого мажора Власова сгребли, наконец. Сейчас будет разбор полетов», — поделился Игорь. «Да ладно, давно пора, молодцы, наша полиция нас бережет», — шутливо отрапортовал на том конце Милка. От ее веселого голоса у нее чуть отлегло на душе, хоть и не отпустило совсем. «Ладно тебе, так все, мне пора. Вечером загляну». Из кабинета начальника вывалилась целая делегация, путь был свободен. Соболенко вошел, шеф посмотрел на него и сдвинул брови. Знак был недобрый. Молча жестом Игорю предложили сесть. Потом начальник также молча достал из внутреннего ящика стола бумагу и, выразительно глядя на Соболенко, пододвинул в его сторону. Тот откашлялся, стал читать мелкий рукописный текст. Вот сучонок, не сдержался Соболенко. Начальник налил воды из графина, протянул ему стакан. Следователь жадно сушил его, тыльной стороной руки вытер предательски выступивший на лбу пот и виноватым взглядом пойманного с поличным нашкодившего щенка посмотрел на своего босса. «Если не можешь с ним договориться, чтобы переписал, не отвлекаясь на ненужные подробности, придется писать уже тебе, по-собственному». Соболенко глядел на лежавшее перед ним чистосердечное признание Прохора и качал головой. Теперь он прекрасно все понимал, и это понимание растворило тревожное предчувствие. Обладание пусть даже самой неприятной информацией не так вымораживало Игоря, как неведение. Теперь он мог составить план, подготовить аргументы, словом, действовать. «В незнании ты безоружен. Удивительное все-таки существо человек. Вот я же понятия не имел, что сопляк такое замутит, даже не думал об этом, но чуйка уже словила тревожную волну. Вот как это происходит? Как, да, прав, Серега, психология. Преподавали бы нам ее в школе как инструкцию к этой гребаной жизни и пониманию себя. Может, и жить было бы легче».